Глава 4. Город начался незаметно. Среди деревьев показалось одно здание, за ним другое, потом целая группа, и уже трудно было сказать, что это – большой городской сквер или парковый поселок. Вслед за шумной компанией эллинов Лобов вошел в ближайшее здание. На него почти не обратили внимания, в лучшем случае происходил обмен шутливыми репликами, в которых поминался космос и жизнь других миров. Присмотревшись, Лобов обнаружил, что в здании размещается спортивный клуб. По крайней мере, так сказали бы о его назначении на Земле. В клубе было людно, шумно и весело. Играли в мяч, прыгали в длину и высоту, с шестом и без шеста, с места и с разбега. Особенной популярностью пользовались прыжки на батуте. Лобов, сам неплохой спортсмен, в молчаливом восхищении долго любовался гибкими оранжевыми телами, парящими в воздухе подобно птицам. Выйдя из клуба, Лобов стал подряд заходить во все здания. Большинство из них имело развлекательное, спортивное или утилитарное назначение. Лобов не без удивления обнаружил, что эллины очень неприхотливы в своей личной жизни. Жили они в больших комнатах группами по нескольку десятков человек. У каждого в личном пользовании были койка, стул, нечто вроде тумбочки и низкая скамейка. И больше ничего. Это были не жилые дома в земном смысле слова, а общежития, спальни. По пути Лобову попадалось несколько столовых. В одной из них, заметив эллина с умными луковыми глазами, Лобов задержался. Столовая представляла собой зал средних размеров. С редко расставленными столиками вдоль стен этого зала тянулись ряды однотипных прилавков, внутри которых под стеклом стояли самые различные блюда и напитки. Даже на Земле во время праздников Лобов не встречал большего разнообразия. Эллин не спеша закусывал, доброжелательно поглядывая на Лобова. Лобов огляделся вокруг и с непринужденной улыбкой спросил. «Какая разнообразная пища! Откуда она берется?» «Оттуда? Откуда же и напитки?» – со смехом ответил Эллин, опорожняя стакан прозрачного голубоватого сока. «А напиток откуда?» – прищурился Лобов. «Ну уж, конечно, не из спортивного зала. Из кухни». Лобов деликатно посмеялся вместе с собеседником, а потом осторожно продолжил допрос. «Понятно. Но ведь пищу должен кто-то готовить». «Кухня сама все готовит», – с улыбкой сказал Эллин, приглядываясь к Лобову. «А вы, наверное, звездный пришелец?» «А вы в них верите?» Вопросом на вопрос ответил Лобов. Эллин засмеялся. «В принципе, верю, но в данном случае нет. Уж очень вы похожи на Эллина». «Да, тут ничего не поделаешь». Эллин оценил шутку. Теперь он смотрел на Лобова с симпатией и интересом. «А зачем что-то делать? Пусть все остается как есть». «Согласен. Итак, кухня работает автоматически, это понятно. Но ведь кухне нужны продукты. Откуда они берутся?» «Откуда берутся воздух, вода и свет?» – засмеялся Эллин. «Они есть. Вот что важно. Но уж если вам очень интересно, я скажу. Продукты привозят из океана. Ночью, когда мы спим». «Кто привозит?» – быстро спросил Лобов. Эллин от души рассмеялся. Весь вид его говорил. «Ну кто же не знает таких всем известных вещей?» «И продукты привозят по тем дорогам, что обрываются в океан?» – спросил Лобов, надеясь, что это подтолкнет Эллина к ответу. Но произошло нечто удивительное. Доброжелательная, несколько снисходительная улыбка сползла с лица Эллина. Некоторое время он серьезно разглядывал Лобова, пробегая взглядом с головы до ног, а потом поднялся на ноги. Он был высок, на голову выше Лобова. «Да», – сказал он, и странная, чуть смущенная, чуть удивленная улыбка тронула его губы. «Теперь я верю, что вы звездный пришелец». И не прибавив ни слова в объяснение, Эллин повернулся и неторопливо вышел из столовой, высоко неся крупную голову. Ошарашенный таким оборотом мирного разговора, Лобов проводил его растерянным взглядом, а потом опустился на стул и потер лоб, стараясь привести в порядок мысли. Итак, На дороге, ведущей к океану, наложено табу. О них нельзя упоминать. Объяснение может быть лишь одно. Дороги, связанные с чем-то неприятным, может быть страшным в жизни эллинов. Не любят же нормальные люди вспоминать конфузные случаи своей жизни, говорить о грязи, думать о покойниках и неизбежности смерти. Дороги, по которым ничего нельзя привезти, а можно только вывезти. Не по этим ли дорогам эллины платят свою страшную дань в обмен на беспечную дневную жизнь? Лобов тяжело поднялся со стула и вышел из столовой на свежий воздух. Дождь перестал, смеркалось. Где-то за облаками солнце уходило за горизонт. Влажная дымка размывала контуры зданий и деревьев. Близилась ночь. Эллои и Морлоки. Именно по ассоциации с уэлсовским романом Лобов там в кают-компании высказал мысли о стадах эллинов. Высказал несерьезно, под влиянием минутного раздражения и усталости. Но может ли такое быть на самом деле? Чтобы одни разумные прямо пожирали других, пусть бывших разумных? Нет, такому кошмару не должно быть места во Вселенной. «Алексей!» – окликнул Лобов Кронина, страховавшего его выход в город. «Слушаю, что-нибудь случилось?» – обеспокоенно спросил инженер. «Все в порядке. Выведи меня на ближайшую дорогу, я пройду к океану». «Не поздно ли? Уже темнеет», – предупредил осторожный Кронин. «Это хорошо, что темнеет», – рассеянно сказал Лобов и, не отвечая на реплику инженера, добавил. «Будь в готовности. Клим пусть дежурит в Уникоде. Могут быть неожиданности». «Понял», – после паузы ответил Кронин. «Даю пеленг». По пеленгу, данному инженерам, лавируя между домами и клумбами, Лобов напрямик пошел к ближайшей дороге. «Да-да», – думал он, – «ничто в мире не делается просто так. Если некто заинтересован в существовании эллинов настолько, что удовлетворяет буквально все их прихоти, то и эллины непременно должны платить какую-то дань. Но разве обязательно дань должна быть такой страшной?» Темнело прямо на глазах. Дорога, выложенная полированными плитами, блестела, как мертвая застывшая река. «Ум! Ум!» – пугливо гудел пушистый, трехглазый зверек Типи. Трава по обочинам дороги была украшена разноцветными огоньками цветов. Сколько их! И совсем крохотные, как искры, даже цвета не разглядишь. Огонек и огонек, был и нет его, вспыхнул и пропал. И огоньки побольше. Белые, розовые, зеленые, голубые. Они мерцали, вздрагивали и были так похожи на настоящие звезды, что на них нельзя было долго смотреть. Начинала кружиться голова, а в сознании закрадывалось невольное сомнение. Где же небо? Вверху или внизу? Сама толща воздуха между искрящейся землей и черными облаками была заполнена редкими блуждающими огоньками. Это вылетали на ночной праздник насекомые и крохотные птички величиной с наперсток. Вдруг сверху пахнуло теплым воздухом и раздался ржавый скрип. Лобов прыгнул в сторону под невысокое дерево и схватился за пистолет. Над его головой совсем низко кружила большая ночная птица. Ее большие глаза то вспыхивали рубиновыми фонариками, то гасли. Лобов знал, что птица для человека не опасна, и все-таки ее настойчивость и ржавый крик были жутковаты. Словно соглядатай неведомых хозяев, птица кружила, рассматривая Лобова, а потом поднялась выше и медленно, бесшумно, полетела вдоль дороги к океану. «Смотри, Крина!» – вдруг послышался впереди негромкий мужской голос. «Да, вестница счастья», — подтвердила девушка. Лобов перестал дышать, напряженно вглядываясь в темноту. Голос девушки показался ему знакомым. К дороге медленно приближались темные фигуры. «Смотри, дорога, словно река», — с восторгом сказала девушка, глядя на полированные плиты, в которых отражались плавающие в воздухе светляки. «Даже страшно ступить на нее, того и гляди, замочишь ноги». «Она каменная», — успокоил ее мужчина. Девушка засмеялась, сделала шаг, другой, и тонким черным силуэтом замерла посреди полированной глади. «И правда каменная, совсем сухая. Иди же сюда». Тонкому силуэту присоединился другой, крепкий, надежный и высокий. «Пойдем», – деловито сказала девушка. «Тут уже близко». Держась на почтительном расстоянии, Лобов двинулся вперед за Элинами к океану. Сердце его билось учащенно. Он интуитивно чувствовал, что каждый шаг приближает его к разгадке тайны этой странной планеты. Планеты тепла, дождей, туманов. Планеты бездумного веселья и неосознанных трагедий. «Где ты пропадала целый день? Я нигде не мог тебя найти», – спросил мужчина. Девушка тихонько засмеялась. «Работала». Мужчина даже приостановился от удивления. «Работала?» Девушка опять засмеялась, в ее смехе слышалось удовлетворение и даже гордость. «Я делала нейтрит, тот самый материал, из которого сделан корабль пришельцев. Делала на бумаге с помощью слов и формул». Теперь Лобов узнал ее. Это была та самая девушка с удивительными изумрудными глазами, которая долго говорила с Климом о нейтриде. «И тебе удалось?» – с интересом спросил мужчина. «Да, ты же знаешь, как это бывает. В те часы я могла все, что угодно. Я была сильной, как целый мир». Девушка опять засмеялась. «Я исписала целую тетрадь. Подумала, теперь и у нас будет нейтрит», и уснула. Проснулась, когда уже наступали сумерки. «А я тебя так ждал», – с легким упреком заметил мужчина. Лобов узнал и его. Это был тот самый высокий, который предводительствовал группой Элинов, первый посетивший корабль. «Так я же пришла?» «Пришла». Дорогу все теснее обступали деревья и кустарник. Слышались тяжелые вздохи дремлющего океана. Некоторые деревья были украшены яркими фонариками цветов. При этом в сказочном карнавальном свете Лобов легко различал ногти на своих пальцах. Кое-где над кустарником роилась огненная пыль какой-то мелкой мошкары. «Сложно сделать твой нейтрит?» – спросил мужчина. «Молчи, я не хочу больше слышать про нейтрит, он в прошлом. Я не хочу думать ни о чем, кроме тебя». Мужчина засмеялся. «Ты думаешь, я думаю о нейтриде? Просто я хотел сделать тебе приятное». Дорога сделала один крутой поворот, потом другой. Пахнула свежим и острым запахом океана, шум волн стал слышнее. Еще поворот, и Лобов замер на полушаге. Прямо на обрыве, под которым внизу плескалась невидимая вода, росло деревце, густо покрытое яркими пурпурными цветами. Возле него, тесно обнявшись, стояли Элины. Они были совсем рядом. Лобов даже удивился, как они не услышали звука его шагов. Элины стояли неподвижно, словно внимали голосам, неслышимым для Лобова. Потом девушка осторожно отстранилась от своего спутника, привстала на цыпочки и сорвала с дерева цветок. Он будто вскрикнул, вспыхнул ярко-ярко изменившимся бледно-розовым пламенем, осветив край черного обрыва, узловатые, уродливо скрученные ветви деревца с бархатной листвой и строгие, одухотворенные лица Элинов. Девушка полюбовалась цветком и легким движением руки бросила его в воду. Он взлетел вверх, а потом стал плавно опускаться в темноту и скоро скрылся за обрывом. Широкие лепестки, точно парашют, тормозили его падение. Девушка повернулась к мужчине. «Здесь ведь невысоко, правда?» «Да, как на вышке», — согласился мужчина, голос его дрогнул от волнения. «Так чего же мы ждем?» Девушка притронулась к плечу мужчины и, сделав два быстрых шага, остановилась на самом краю обрыва. Лобов сделал было движение вперед, но, стиснув зубы, заставил себя стоять на месте. Он чувствовал, что должно произойти что-то непоправимое, но он не знал, что. Да и имел ли право вмешиваться? «Я иду», – звонко сказала девушка. И прыгнула вперед и вверх. У Лобова перехватило дыхание. Он никогда бы не поверил, что тело антропоида, натянутое как тугой лук, способно взмыть на высоту двухэтажного дома. И сразу же, прямо со своего места, не подходя к обрыву, прыгнул и мужчина. Его прыжок был еще мощнее. Два гибких, сильных тела, казавшихся пурпурными при свете цветов, встретились в самой верхней точке полета, сплелись в объятия, зависли в воздухе, словно нарушая законы тяготения, а потом посыпались, повалились вниз. Ночь отсчитала долгие весомые мгновения, раздался громкий всплеск воды, и наступила тишина. Только трехглазый зверек Типи гудел пугливо и тревожно. Лобов перевел дыхание и вытер лоб тыльной стороной руки. «Да», – проговорил он почти без выражения. В то же самое мгновение, уловив боковым зрением какое-то движение неподалеку, он подобрался и выхватил пистолет. «Держу на прицеле», – послышался в пикафонах торопливый доклад Кронина. «Спокойно, не торопись», – тихо сказал Лобов, озадаченно вглядываясь в чудище, вдруг возникшее перед ним. Это была неуклюжая, человекообразная фигура с металлическим туловищем, круглой головой, утопленной в могучие плечи, и длинными руками-сочленениями. «Робот», — мелькнула мысль, — «все-таки робот». «Но кто это? Хозяин или слуга океанских жителей?» «Не бойтесь», — сказал робот по-элински. «Я не причиню вам вреда». «Это не так просто, причинить мне вред», — сказал Лобов, пряча пистолет. Он уже был спокоен. В любое мгновение гравитационный импульс, посланный Крониным, мог превратить это чудище в пыль. «Знаю», – ответил робот. «Вы обогатили наш мир на века». Он помолчал и спросил строго. «Зачем вы здесь?» «Мы прибыли на Иллу как друзья», – дипломатично ответил Лобов, разглядывая своего удивительного собеседника. «Я спрашиваю не о том. Обрыв – священное место. Здесь никто не бывает, кроме иллинов, час которых пробил. Зачем вы здесь?» Лобов молчал, собираясь с мыслями. Вот как. Священное место. Место, где иллины, час которых пробил, бросаются в море. И ведь похоже, что они делают это добровольно. Может, это своеобразный акт протеста? Вроде самосожжения земных буддистов? Может быть, религиозный культ? А может быть, жертва по жребию, которую нельзя не принести? «А вы зачем здесь?» – ответил Лобов вопросом на вопрос. «Я на посту. Я охраняю своих детей и родителей». «Каких детей?» – не понял Лобов. «Разве вы не знаете, что иллины – наши дети?» – с ноткой любопытства спросил робот. У Лобова в голове был сплошной туман и каша. «Так», — сказал он вслух, — «для того, чтобы сказать что-нибудь. Иллины — ваши дети. А родители?» «Они наши дети и наши родители. Наше прошлое и будущее. Наше счастье и наша смерть». Кроется ли какой-нибудь смысл за этими туманными фразами, полными неразрешимых противоречий? Или это религиозные формулы, которыми прикрывается отвратительная нагота смерти? Да, люди много веков прикрывали жестокость мертвым саваном религиозных формул. «Я вижу, вы не понимаете меня. Мы догадались. Вы одностадийные». Лобов поднял на робота удивленный взгляд. «Да, одностадийные», — повторил робот. «Вы человек. Вы родились человеком и умрете человеком. А я Атер, но умру я иллином». Лобов смотрел на псевдоробота в немом изумлении. «Я Атер», — продолжал робот. «Я живу в океане. Воздух для меня смертелен, как для вас пустота. Сейчас меня защищает скафандр. Уже 52 года я живу в океане. Я строю машины, которые на мелях океана возделывают почву, сеют и собирают урожай. Я люблю свою работу, люблю движение и поиск мысли, а радость творчества. Но мне мало этого. Меня тревожит и зовет будущее. Во сне я часто вижу небо, зеленую траву и огни цветов. Всем телом ощущаю ветер, дождь и воздушную легкость бега. Я вижу себя Илином. Атер ненадолго замолчал. Лобов ждал, затаив дыхание. Пелена непонимания медленно спадала с его глаз. «Однажды я усну и не проснусь», – продолжал Атер негромко. «Сон будет продолжаться целый год. Тело мое оцепенеет и станет твердым, как камень. Товарищи отнесут и положат меня у берега одного из островов. А когда минет год, твердая оболочка лопнет, я всплыву на поверхность океана уже Илином и полной грудью вдохну воздух». «Да-да, нет ни жалких злодеев, ни чудовищных морлоков, нет ни холодной машинной цивилизации, ни ее выродившихся беспомощных породителей. Зато есть могучее, мудрое племя атеров и линов, двух стадийных животных. Как все земные насекомые, как бабочки, они переживают личиночную стадию атеров и стадию зрелости и мага». «Большое счастье быть Илином, человек», – продолжал Атер. «Они не знают забот, они всегда веселы, они счастливы, как сама жизнь. Иногда Илина озаряет вдохновение, которого не знают атеры, и он за несколько дней и часов делает то, на что атеру не хватает целой жизни. И только Илины знают, что такое любовь. Только они познают радость слияния и продолжают наш род. Но Илины живут недолго, совсем недолго, не больше 37 дней. Ты видел, человек, как с этого обрыва взлетели в небо и упали в воду юноша и девушка? Это любовь и смерть. Они будут жить в воде до тех пор, пока не взойдет солнце, а потом умрут, дав жизнь новым атерам и линам. Иногда, очень редко, Илин переживает свою подругу. Он теряет память, теряет силы, но до последнего биения сердца старается ее спасти. Ты видел эту картину, человек, и подумал плохое о нашем мире. Но это просто несчастье, а несчастье приходит, не спрашивая на то позволения». Атер замолчал, глядя на Лобова. «Теперь ты знаешь все», – тихо сказал он. «И я опять спрашиваю тебя, зачем ты здесь, в этом месте? Не причинишь ли ты вреда влюбленным, которые по праву приходят сюда и уже ничего не видят вокруг, кроме самих себя?» «Никогда», – ответил потрясенный Лобов. «Верь мне, никогда». «Тихо», – сказал Атер. И железной рукой уволок Лобова в светящийся кустарник. Прошли недолгие секунды, и из-за поворота дороги показались Илины, юноша и девушка, отец и мать племени атеров и линов. Обнявшись, они остановились на краю обрыва. «Океан», — сказал юноша, вглядываясь вдаль. «Ничего нет лучше океана, правда?» Девушка тихонько засмеялась. «Смотри», – сказала она, – «вода совсем близко». Над головами влюбленных бесшумно пролетела крина, птица, приносящая счастье. Ее рубиновые мигающие глаза холодно рассматривали странный мир, лежащий внизу. Мир темноты, блуждающих огней, счастья и смерти.